Был тут и индийский раджа, и наследник французского престола, и португальский принц, и персидский шах, а князей да герцогов не перечесть. Последним приехал турецкий султан, старый и кривоногий. Королевна в щелочку смотрела на женихов, которых отец принимал в парадном зале, и хохотала до упаду. Только дважды она не смеялась. Первый раз, когда увидела португальского принца, потому что он был статен, красив и очень понравился королевне. Второй раз она не засмеялась, когда увидела турецкого султана. Очень уж он был страшен. Отец королевны растерялся. Все женихи знатны и богаты. Как тут выбрать достойного? Ведь он любил королевну так сильно, как всякий отец любит свою единственную дочь, есть у него корона или нет. Думал он 3 дня и, наконец, придумал. Пусть королевна бросит наугад золотой мячик. В кого он попадет, тот и станет ее мужем. Вот в назначенный день женихи собрались перед дворцом. Королевна вышла на балкон, и все женихи разом зажмурились, ослепленные ее красотой. Тут королевна и бросила свой золотой мячик. Метила она, конечно, в португальского принца. Да на беду рядом стоял турецкий султан. Увидев, куда летит мяч, он тесно прижался к португальскому принцу. Мячик коснулся плеча принца, но, увы, он коснулся и плеча хитрого турка. И вот оба предстали перед королем и его дочерью. Король был в смущении, ведь всю эту затею с мечом он придумал, чтобы не надо было выбирать. Да к тому же его любимая дочка, глядя на двух своих женихов, то плакала, то смеялась, и король никак не мог понять, за кого же ей хочется замуж. «Ваше королевское величество», — сказал португальский принц, «я люблю вашу дочь и прошу ее руки». «Мне королевна нравится не меньше», — возразил турецкий султан. «Незачем такой прекрасной девице выходить замуж за желторотого юнца, который даже ни разу еще не был женат. Иное дело я, у меня 100 жен, и я хорошо знаю, как с ними обращаться. Так что не сомневайтесь, ваше королевское величество, отдавайте свою дочку за меня». Но тут королевна твердо сказала: «Моим мужем может стать только тот, у кого я буду одна, как сердце в груди». И она посмотрела на португальского принца. Король наконец понял, чего хочет его дочь, и ответил: «Ничего не поделаешь, ваше турецкое султанство. Поищите себе 101-ю жену в других краях, потому что свою дочь я вам не отдам». Турецкий султан страшно разгневался. Он в ярости топтал свою челму и приговаривал, что лучшего обращения она и не заслуживает, если ее хозяина могли так унизить. Под конец он сказал королю: «Коль твоя дочь не досталась мне, так пусть не достается никому». С этими словами он подобрал свою челму и ушел. А на следующий день испанская королевна тяжко заболела. Она худела и бледнела с каждым часом. Глаза ее глубоко ввалились. Болезнь сводила ей тело, и королевна то и дело сгибалась, словно вязальщица снопов. Лекари не знали, как назвать болезнь и как ее излечить. Тогда король в смятении ударил в колокол совета. «Сеньоры совета», — сказал он, — «моя дочь чахнет день ото дня. Скажите, что мне делать?» И мудрые сеньоры совета ответили: «Мы слышали, что в Италии при дворе одного из королей живет девушка по имени Розалинда. Она столь же прекрасна, сколь и мудра. Она разыскала пропавшую дочь этого короля и спасла ее. Пошлите за ней. Может быть, она спасет и вашу дочь». «Прекрасно!» — воскликнул король. — Ваш совет, сеньоры совета, пришелся мне по душе. Король хлопнул в ладоши и приказал тотчас наряжать корабли. Послом к итальянскому королю он назначил старейшего сеньора совета. Корабли уже поднимали якоря, когда король, запыхавшись, прибежал на берег. «Ах, старейший сеньор совета! Ведь я чуть не позабыл вручить вам железную перчатку. Если тот король не согласится отпустить Розалинду, бросьте к его ногам перчатку в знак объявления войны». Посол поклонился королю, взял перчатку, и корабли отплыли. Перчатка и в самом деле чуть не пригодилась, потому что король, названный отец Розалинды, наотрез отказался отпустить свою приемную дочь в Испанию. И быть бы войне, если бы сама Розалинда не вбежала в зал. Услышав, зачем приехал посол, она сказала: «Не огорчайтесь, дорогой король, я съезжу в Испанию ненадолго. Может, я и помогу испанской королевне?» И она так уговаривала короля, что он согласился. Вот приплыли корабли назад в Испанию. Сам испанский король и опечаленный португальский принц вышли встречать Розалинду. Только Розалинда ступила на берег, она сказала: «Ведите меня скорее к вашей дочери». И было самое время, потому что королевна совсем истаяла. «Это непростая болезнь», — сказала себе Розалинда. «Тут что-то есть». Она заперлась с королевной в ее покоях и велела, чтобы никто к ним не входил 3 дня и 3 ночи. Испанский король своими королевскими руками наложил на двери, ведущие в покои дочери, 7 больших восковых печатей. И вот настал вечер. Розалинда хотела зажечь свечу, но у нее не оказалось ни кремня, ни огнива, ни трута. Она взглянула в окно и приметила далеко-далеко на холме тусклый огонек. Розалинда, недолго думая, взяла свечу, выпрыгнула в окошко и побежала в ту сторону. Чем дальше она шла, тем ярче становился огонь. А когда Розалинда подошла совсем близко, она увидела большой костер. На костре стоял огромный котел, в котором что-то кипело. Старый кривоногий турок в челме помешивал варево и приговаривал что-то не по-итальянски, не по-испански, а по-своему, по-турецки. «Эй, — подумала Розалинда, — не в этом ли котле тает жизнь испанской королевны?» И она сказала турку: «Ах, бедняжка, отдохни немножко, ты очень устал». «Я не могу отдохнуть, — ответил турок, — я мешаю вот уже 3 месяца, днем и ночью, ночью и днем. Осталось уже недолго. Скоро я уеду в свою Турцию, а то как бы мои 100 жен не перессорились между собой». «Ну так давай я за тебя помешаю», — сказала Розалинда. «Мешай, мешай. Но клянусь бородой Магомета, если ты будешь плохо мешать, я и тебя сварю в этом котле». Турок сел на землю, скрестив ноги, а Розалинда принялась усердно мешать сушеной совиной лапой вонючее варево. «Хорошо я мешаю?» — спросила она турка. «Мешай, мешай!» — проворчал турок. «А ты поспи», — сказала Розалинда. Турок заснул. Тогда Розалинда взяла, да и опрокинула котел с волшебным зельем прямо на турка. Ох, что тут было! Турок сразу стал худым, как щепка, весь сокся и, наконец, превратился в кучу трухи. А Розалинда зажгла свечу от тлеющих угольков и бросилась бежать ко дворцу. Когда она вернулась, испанская королевна впервые за много дней спала спокойно, как дитя. На ее бледных щеках проступил румянец. В назначенный Розалиндой день испанский король сорвал 7 печатей и открыл двери. На шею ему бросилась веселая и здоровая дочь. Король наградил Розалинду богатыми подарками и с почестями отправил в Италию. Испанская королевна крепко обняла ее, расцеловала и просила не забывать, что в Испании у Розалинды есть названная сестра, а португальский принц, ее жених, добавил и названный брат. «Вот и все», — сказал попугай. «Как все?» — воскликнула жена дровосека. «Нет уж, как хотите, сеньор чудо-птица, говорящий попугай, а я не отдам куклу, пока не узнаю все до конца». «Да», — задумчиво сказал дровосек, «даже на базаре не каждый день услышишь такие чудесные истории. Так что, пожалуйста, крылатый сеньор, расскажите нам, что было дальше». Попугай сказал: «О моей хозяйке я готов рассказывать до утра. Уже как будто начинает светать. Как раз к восходу солнца я успею поведать вам самую короткую и самую радостную историю о прекрасной Розалинде». Третья сказка попугая. Жил в одном королевстве на юге Италии король. Был у него единственный сын, стройный, как кипарис, ловкий и сильный, как молодой лев, красивый, как месяц на небе. Больше всего на свете любил он охоту. Вот однажды прослышал он, что на западе Италии за 10 горами, за 10 долами, за 9 лесами в 10 лесу живет белый олень. Взял королевич своих егерей и поскакал на дальнюю охоту. 2 месяца пропадал королевич, а когда вернулся, то король, его родной отец, не узнал своего сына. Злой недуг вселился в королевича и с каждым днем подтачивал его силы. Королевич не ел, не пил. Целыми днями он лежал на своей раззолоченной кровати и тяжко вздыхал. Король расспрашивал егерей королевича, не случилось ли с ним чего в пути, но те ничего не знали. Они лишь сказали, что королевич ускакал от них за белым оленем, а вернулся только к вечеру, опечаленный и без добычи. «О, Пресвятая Мадонна!» — воскликнул король. «Так убиваться из-за какой-то лесной твари?» Король пустился на хитрость. Он приказал поймать и доставить во дворец оленя из ближнего леса. Тайком ото всех он собственноручно выкрасил этого оленя самой белой краской, какая только нашлась в королевстве. Потом выпустил его в дворцовый парк и побежал к сыну. «Сын мой, вставай скорее, иди в парк, и ты увидишь то, к чему рвется твоя душа!» Королевич вскочил с кровати и, шатаясь от слабости, выбежал в парк. Когда он издали увидел белого оленя, стон вырвался из его груди. Что проку в олене, если он по собственной вине потерял прекрасную девушку и свое сердце? С этого часа королевичу стало совсем плохо. Жизнь его таяла, как тоненькая свечка. Все доктора королевства уже сидели в дворцовой темнице, потому что ни один из них не мог вылечить королевича. И вот в это горестное время дошла до короля весть о мудрой Розалинде, спасшей 2 королевских дочерей. Король снарядил послов, снабдил их на всякий случай железной перчаткой и отправил за Розалиндой. «Что за несчастье!» — сказал, всплеснув руками, названный отец Розалинды. «Видно, все короли решили по очереди показывать, какого покроя у них перчатки. Беспокойное дело быть твоим отцом, дорогая Розалинда». «Вспомните, как вы сами горевали по дочери», — ответила девушка, «и не удерживайте меня». И Розалинда отправилась с послами. Дорогой они рассказали ей все, что знали сами о болезни королевича. Тут Розалинда задумалась. Ведь лес, где охотился королевич, был тот самый, в котором она сама заблудилась. «А как зовут королевича?» — спросила она у послов. Послы ответили: «Королевича зовут Габриэль Джованни Марчелло Альфонсо Пьетро Чезаре Антонио Карло Марио Доминико Паоло Джузеппе». Розалинда украдкой вытащила из-за корсажа шелковый платок, тот самый, которым кто-то неведомый прикрыл ей лицо в лесу. Она взглянула на платок и увидела, что по краю его были вышиты буквы «Г», «Д», «М», «А», «П», «Ч», «А», «К», «М», «Д», «П», «Д». Розалинда тихонько усмехнулась. Ехали-ехали послы с Розалиндой и, наконец, приехали. Розалинду ввели в покои королевича. Сердце доброй девушки преисполнилось жалости, потому что королевич такой молодой и такой красивый был уже совсем близок к могиле. Он лежал, закрыв глаза, словно мертвый, и только по неровному дыханию можно было догадаться, что в нем еще теплится жизнь. «Откройте глаза, дорогой королевич, если хотите стать снова сильным и здоровым», — сказала Розалинда. «Я не хочу открывать глаза», — ответил королевич. «Дай мне умереть спокойно». «Не дам», — сказала Розалинда, «прежде чем вы не взглянете на то, что я держу в руке». И она вынула из-за корсажа тот самый платок. Но королевич даже не пошевельнулся. Тут Розалинда лукаво сказала: «Отгадайте, дорогой королевич, что это? Вчера твое, сегодня мое, а завтра станет ничьим или нашим». Как не болен был королевич, а любопытство одолело его, поэтому он приоткрыл один глаз. И что же он увидел? Свой шелковый платок. Этим платком он прикрыл в дальнем лесу лицо спящей красавицы, которой он любовался одно мгновенье, а потерял навеки. Тут королевич открыл второй глаз и увидел ту, по ком томилось его сердце. Глаза у него заблестели, как у здорового. Розалинда сказала: «Теперь вы разгадали загадку, и вам надо отдохнуть. Закройте глаза». «Я не хочу закрывать глаза!» — воскликнул королевич. «Я боюсь, что опять потеряю тебя. Но я с удовольствием поел бы чего-нибудь, например, крепкого бульона». С этой минуты Розалинда только и делала, что кормила королевича бульоном. По приказанию счастливого короля во дворцовой кухне все время варили бульон. За 3 дня его сварили столько, что во всем королевстве вздорожало мясо. Вскоре королевич совсем выздоровел и стал просить отца готовить все к свадебному пиру. Во все края полетела весть, что прекрасная Розалинда выходит замуж за королевича. Первым на свадьбу прибыл родной отец Розалинды. Он как раз вернулся из заморских стран и привез любимой дочери подарок, который она просила — чудо-птицу, говорящего попугая. Подарок пришелся как раз кстати. Все равно надо было что-то дарить на свадьбу. Приехали и названный отец Розалинды со своей дочерью, ее дорогой сестричкой. Приплыли из-за моря испанский король и испанская королевна, а с ними португальский принц, который ни на день не хотел расставаться со своей невестой. Пир удался на славу. «Теперь вы узнали все до самого конца», — сказал попугай. «Нет-нет», — закричала жена дровосека, — «еще не все». «Как не все?» — возразил попугай. «Раз дело дошло до свадьбы, значит, сказки конец». «А как поживает сейчас Розалинда?» — спросили разом дровосека и его жена. «Очень хорошо. Но ей не хватает ее любимой куклы. Вот я и полетел ее разыскивать». Жена дровосека поблагодарила попугая за его правдивые истории и отдала куклу. «Может быть, вам жаль жену дровосека? Вы думаете, она скучает без куклы? Не беспокойтесь, она утешилась, потому что у нее родилась дочка, а настоящая дочка гораздо лучше даже самой красивой куклы». «Ну что же, скажете вы, значит, кукла играет Розалинда?» «Да ничуть не бывало. У нее родился сын, а сын ведь ничем не хуже дочки. А у испанской королевны, что вышла замуж за португальского принца, родились сразу и сын, и дочка. Куклу отдали первой названной сестре Розалинды. Она пока еще не вышла замуж.